Глава 49. Когда фонари в Мунвеле начали гаснуть, Крейг и Вера находились в своем номере. Хейзел настояла на том, что спросит у своих жильцов, согласятся ли те переехать в отель. И Вера обиделась. Она решила, что дочь придумала повод, чтобы не приглашать родителей к себе. А может, это была идея Бенедикта. Из-за всех этих поисков скрытых мотивов, мелочной стороны семейных отношений, Крейг чувствовал себя загнанным в угол. Ему никогда не нравилось разбираться в семейных дрязгах, особенно сейчас, когда он оказался изолирован темнотой на верхнем этаже захудалого отеля. Сколько еще времени им придется провести здесь, когда они уже давно должны были вернуться на работу и разбираться в юридических хитросплетениях? Какими бы запутанными те ни были, супруги Уайлд умели их распутывать. Из-за этих переживаний Вера стала раздражительной и вдруг постарела на несколько лет. «Не волнуйся, дорогая», — попытался успокоить жену Крейг и сел рядом с ней на кровать, откуда она смотрела в крошечное окно на улицу. Он начал массировать ее плечи, когда площадь погрузилась во тьму. «О, Боже!» — произнес он и встал, чтобы посмотреть, что происходит. В этот момент свет в номере тоже выключился. На мгновение Крейгу показалось, что он снова в заброшенной шахте, падает в темноту. Он споткнулся о кровать, нащупал Веру и обнял ее. «Что происходит?» — жалобно вскрикнула она. «Проблемы с электричеством, дорогая. Лучше дождемся, пока его починят. Здесь мы в безопасности», — ответил он, чувствуя, как темнота забирает все их навыки, весь их жизненный опыт был стерт за несколько секунд. Вера наклонилась вперед, словно ей надоели его руки на ее плечах. Но потом Крейг тоже заметил перемену. «Вот видишь», — сказал он, коря себя за то, что озвучивает очевидные вещи, словно дряхлый старик. «Свет уже наладили». «Что это? Откуда свет?» «Давай посмотрим, хорошо?» «Наверное, это лунный свет. Луна взошла над отелем и превратила улицы, ведущие к полям за Мунвеллом, в амфитеатр теней. Но разве лунный свет не должен был осветить и поля вокруг Мунвелла?» Но на них лежала сплошная темнота. Крейг поднял раму и высунулся в окно. Вера прижалась к нему. Свет лился из самого отеля. Он все еще пытался разглядеть его источник, когда на площадь начали стекаться горожане. Последователи Манна вышли из отеля и запели гимн. Сотни людей опустились на колени и устремили взор наверх. У Крейга возникла абсурдная мысль, что они смотрят на него, пока он не понял, что они его даже не видят. «А, это проповедник. Он как-то наладил свет. Только посмотри на этих дураков. Пришли сюда только потому, что у него единственный источник света в городе». «Как мотыльки», — тихо сказала Вера. «Скорее овцы. Их можно понять. Эта темнота кого угодно с ума сведет. Но все же...» Он повернулся и посмотрел на лицо жены, бледное в рассеянном свете. «Интересно, кто выключил электричество? Как они смогли зажечь одну единственную лампу во всем городе? Уверен, Ман все это подстроил, чтобы впечатлить свою паству. Только взгляни на них. Они думают, он теперь святой, и сделают для него все, что угодно. Я бы сходил к нему в номер и разобрался с ним прямо сейчас». «Не надо, Крейг, пожалуйста». Она вцепилась в его руку. «Весь город может ополчиться против тебя. Ради бога, не прерывай их молитву». «В любом случае, я дойду до его номера и посмотрю, что он задумал». «Я с тобой не пойду», — отчаянно сказала Вера. «Хорошо, дорогая, останься здесь. Я скоро вернусь». Он вышел из номера, прежде чем она успела что-то возразить. Коридор был освещен слабым светом, поэтому Крейг закрыл за собой дверь. Свечение просачивалось из комнаты Манна, покрывала инеем ковер на пороге, слабо поблескивала на настенных лампах. Ему стало немного не по себе, Но будь он проклят, если позволит фокусам Манна себя запугать. Крейг пошел на цыпочках по коридору, его пальцы нащупали колючий узор обоев на стенах. На полпути до номера Манна дверь за его спиной открылась, от неожиданности сердце защемило. «Крейг, иди сюда, быстрее!» — шепотом позвала Вера. «Там учительница, которая приглашала нас к себе. Она говорит людям, чтобы они его не слушали». «Молодец. Мы обязаны что-то сделать. Она там совсем одна против всех». Он нехотя вернулся в номер. Учительница ушла с площади, но через несколько минут вернулась. Она и слова не успела сказать, когда ей путь преградила крупная рыжеволосая женщина. Двое мужчин поднялись с колен и схватили учительницу за руки. «Отпустите ее, дикари!» — закричала Вера, стукнув кулаком по подоконнику. «Боже!» — запротестовала учительница. Уайлды едва слышали ее голос. «Неужели вы не видите, что здесь происходит на самом деле?» «Видим!» — громко сказал Крейг, но внизу его никто не услышал. Рыжеволосая женщина ударила учительницу по лицу. Вера потрясала кулаками в воздухе. «Я иду вниз. Посмотрим, осмелятся ли они поступить так же с женщиной моего возраста». «Еще как осмелятся. Не забывай, Вера, мы здесь чужаки». «Мы же родители Хейзел. Хотя я в этом уже сомневаюсь, учитывая, что нас запрятали на чердак, как бесполезный хлам. И вообще, где Хейзел? Она там, в толпе? Почему она не вмешивается?» Вера ходила по комнате, в ней закипал гнев. Она открыла дверь, но сразу же бросилась назад к окну. Учительница и ее конвоиры ушли. Вера высунулась из окна, пытаясь увидеть их или Хейзел, но тут заговорил Манн. «Теперь, когда здесь больше нет неверующих, давайте совершим акт веры, и тьма станет светом». Вера зажала рот рукой. Казалось, тихий голос звучит прямо в их комнате, обращается напрямую к ним, предостерегает от вмешательства. Крейг пытался убедить себя в том, что это был очередной фокус, ораторский трюк Манна, но он не мог отделаться от чувства, что голос нашел их в темноте. «Бог наших предков, освети нашу тьму!» — начала скандировать толпа. «Мы предлагаем себя тебе!» Крейг смотрел вниз на крохотные белые лица с открытыми ртами, и у него закружилась голова. Ему казалось, он падает в толпу, их голоса тянут его вниз, блокируя все органы чувств. Вера отказалась отойти с ним от окна, и ему пришлось закрыть глаза. Он стоял так какое-то время, когда Вера спросила: «Что сейчас происходит?» Толпа умолкла. Лица устремили свой взор на небо за отелем. Их предвкушение встревожило его. «Яви нам свой свет, о Бог наших отцов и праотцев!» — скандировали они, и Крейг хотел крикнуть им, чтобы они перестали вести себя как мракобесы, лишь бы избавиться от нехорошего предчувствия. Потом свет разлился над городом, и Крейг потерял дар речи. Он пытался убедить себя в том, что это все еще свет из номера Манна. Ликование толпы возмутило его. Люди радостно вскрикивали, прыгали и махали руками. Крейг высунулся из окна. Вера схватила его за талию. Когда он понял, что это лунный свет, на мгновение его охватила паника, которая сменилась отвращением. Как он мог позволить себе даже на секунду поверить, что Манн управляет лунным светом? Он еще не такой старый и не такой наивный. От гнева у него перехватило дыхание. Он злился на себя за то, что оказался уязвимым. И на Манна за то, что тот воспользовался лунным светом и одурачил толпу. Не осознавая до конца, что он собирается сделать, Крейг сжал руку Веры и вышел из номера, оставив жену в лунном свете. В сумраке коридора его глаза ослепли. Не страшно. Он прекрасно знал, куда идти. Ему хотелось, чтобы его шаги по ковру звучали громче, Пускай Ман знает, что к нему приближается человек, который не трепещет перед ним. Но в коридоре было тихо, как в пещере, и Крейг не чувствовал своего присутствия. Но ничего. Ман в скором времени ощутит присутствие Крейга в полной мере. Он узнает секрет фокусов проповедника, а может, приведет несколько человек, пусть заглянут за кулисы этого шоу и увидят настоящий источник света, который все еще струился из-за двери Манна. Крейг положил руки на дверной косяк с двух сторон и, превозмогая боль, склонился к замочной скважине. Сначала он не видел ничего, кроме белого свечения. Он не мог разглядеть, кто находится в комнате. Крейг уловил какое-то движение, но потом у него заболела шея, и ему пришлось выпрямиться. Что бы он ни увидел, это был не Ман. На самом деле мозг Крейга вообще не мог осознать увиденное. Животное? Сторожевая собака? Значит, у Манна есть секреты, которые он не хочет разглашать. Из номера доносился запах, напомнивший Крейгу запах зоопарка. Толпа аплодировала и кричала, чтобы Ман вернулся к окну, и Крейг подумал, что, возможно, проповедника даже нет в комнате. Чем быстрее он заглянет туда, тем лучше. Он со стоном опустился на колени и закрыл левый глаз, а правый прижал к замочной скважине. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы сосредоточиться. А затем он почувствовал, как будто кто-то схватил его за шиворот холодной железной хваткой. На кровати Манна на корточках сидело нечто. Оно было голым. Это так сильно потрясло Крейга, что сначала он смог распознать лишь наготу этого существа, а потом его сознание отказалось принимать увиденное. Разве могло это существо быть похожим на гигантского паука, скорчившегося в гнезде на кровати? Его тонкие конечности обхватили распухшее тело, щербатое, как луна. Трупные пятна расползались по поверхности этого выпуклого тела, темнели под кожей. «Ты этого не видишь!» — кричал разум Крейга. «Если оторваться от замочной скважины, то эта тварь исчезнет!» Затем существо вцепилось в простыни руками и ногами, сминая ткань в свете, сиявшем ярче луны. Конечности приподняли туловище над кроватью, длинная шея вытянулась в сторону окна. Маленькая, по сравнению с телом, лысая голова делала существо еще больше похожим на паука. Голова повернулась, словно упиваясь ликованием толпы, и Крейг мельком увидел лицо, теперь уже не улыбающееся, а ухмыляющееся с жадно раскрытым ртом. В этом лице все еще можно было узнать Годвина Манна. В этот момент Крейг почувствовал, что его сознание начинает отключаться. Все то, что было светлым и живым в его черепной коробке, все то, что он осознавал, как самого себя, погружается во тьму. Одна тонкая белая рука небрежно сползла с кровати, словно существо почувствовало Крейга за дверью. Казалось, оно стало больше и могло дотянуться до двери своей длинной рукой и втащить Крейга в комнату. Он упал навзничь, задыхаясь, и растянулся на полу коридора вне досягаемости света, который просачивался из-за двери. Когда темнота заполнила его глаза, Крейг почувствовал, что его разум отключился. Он отполз назад, подальше от светящегося контура двери, которая в любую секунду могла распахнуться. Затем с трудом поднялся на ноги, ногтями соскребая узор с обоев. Он не знал, куда идет неровными шагами, лишь бы уйти прочь от этого логова твари с лицом Манна. Когда дверь перед ним распахнулась, осветив его лунным светом, Крейг задрожал, прежде чем осознал, что дверь открыла Вера. Она подбежала к нему и схватила за руки, чтобы помочь удержаться на ногах. «Крейг, что случилось? Что с тобой?» «Расскажу тебе позже». Слова комом застряли в горле. «Сперва надо убраться отсюда. И быстро!» «Слава богу, мы уйдем из этого ужасного места. Дай мне пару минут, я соберу чемоданы». «Нет, на это нет времени. Мы вернемся, когда станет светлее. Давай найдем Хейзел. А как мы будем спускаться по лестнице? Спросила она, вглядываясь во тьму у лифта. Там нет окон, мы упадем. Будем держаться за перила и друг за друга. Пойдем. Я думал, ты хотела увидеться с Хейзел. Наверняка сейчас она на площади. Ее губы напряглись и задрожали, словно Вера не хотела делать первый шаг к примирению с Хейзел. Затем она встряхнулась и печально поморщилась. «Хорошо, посмотрим, что они нам скажут», — проворчала она и закрыла дверь номера. Он почувствовал, как жена дрожит в темноте. «Можешь оставить дверь открытой, если хочешь», — тихо сказал Крейг. «Наверное, так будет лучше. О, боже, ключ от номера остался в сумочке на кровати. Вот что случается, когда ты меня торопишь. И вообще, пусть наши вещи будут за запертой дверью», — решительно сказала она и двинулась в сторону лестницы. В каком-то смысле темнота успокоила его, если вообще что-то могло его успокоить. Она означала, что дверь номера Манна так и не открылась, и тварь с лицом искаженным ухмылкой не выползла в коридор. «Это существо ему привиделось», — яростно твердил себе Крейг. Но дверь в его сознании снова и снова распахивалась, и из номера на волне яркого света вываливалось раздутое существо. Он ощупью пробирался к лестнице, кончики его пальцев натыкались на дверные косяки, прижатые к стене ногти болели. Когда его пальцы коснулись двери лифта, он чуть не вскрикнул. Таким холодным был металл. Значит, они с Верой добрались до лестницы, которая находилась рядом с шахтой лифта. Жена повела Крейга за собой, и он почувствовал, как она пытается нащупать перила в полной темноте. «Вот они», — тихо сказала она, и пошла вниз, утягивая мужа за собой. Он ступил в бездонную тьму, держась рукой за стену, и оттащил Веру от перил. «Что случилось?» — воскликнула она. «Что ты делаешь?» «Хочу держаться за стену», — тихо ответил он, желая, чтобы она говорила так же тихо, и ему не пришлось объяснять, почему, боясь, что по дороге она спросит, что он видел в комнате в конце коридора. Что если даже упоминание об этой твари направит ее на их след? «Так мне кажется безопасней». «Тогда иди сам, если хочешь. Только не торопись. На мою безопасность тебе наплевать». Крейгу необходимо было чувствовать, что он контролирует ситуацию настолько, насколько это возможно. Необходимо было верить в то, что именно он выводит их из отеля. Вера не понимала, почему им нужно спускаться как можно быстрее. Ее рука неподвижно лежала в его ладони, а он оперся свободной рукой о стену лестницы и сделал первый шаг вниз. 10 ступенек, и лестница поворачивала за угол. Еще 7 ступенек огибали шахту лифта, а затем лестница снова поворачивала к выходу на следующий этаж. Темнота сгущалась по мере того, как пространство вокруг становилось все уже, и Крейг больше не слышал шума на площади, а лишь свое затрудненное дыхание. Темнота подушкой прижималась к его лицу. Вдруг Вера остановилась, не доходя нескольких ступенек до второго этажа. «В чем дело?» — выдохнул он. Паника сдавила его горло. «Я думала, кроме нас в отеле никого нет». «Я в этом уверен», — заикаясь, сказал он, подавляя мысль о распахнутой двери и ужасающем ярком свете. «Все остальные жильцы молятся на площади. Пошли, давай найдем Хейзел». Но она не сдвинулась с места. «Я что-то слышала. Кажется, хлопнула дверь. Надо сказать тому, кто там есть, что он не один». Она собирается крикнуть в темноту. Крейг поднял руку. Но если он попробует зажать жене рот, то она будет сопротивляться, и им конец. Тварь с лицом Манна узнает, где они. Но тут Вера захихикала. «Конечно же, это он, ведь так? Святоша Ман. Может, попросим его осветить нам путь?» «Мы и без него справимся». Крейг с ужасом посмотрел наверх, в кромешную темноту. «Мы ему еще покажем», — сказал он, стараясь звучать максимально убедительно. «Ты прав. Он нам не нужен. Мы есть друг у друга. «И этого нам вполне достаточно, если им так хочется», — сказала она с яростью, к которой он не был готов, и шагнула вниз вместе с ним. Крейг споткнулся, когда его нога коснулась пола коридора. Его пальцы нащупали угол холодной двери лифтовой шахты. Осталось всего два этажа. «Теперь между ними и номером Манна целый этаж», — сказал он себе. «И это всего лишь отель, несмотря на царившую здесь тьму. Отель, в котором пахнет полиролью для металла, средством для чистки ковров и неубранными пепельницами. Ему только кажется, что под этими запахами скрывается зловоние рептилий». Его трясущиеся пальцы нащупали путь от лифта к лестнице. Ступени скрипели под шагами Веры, но не под его. Наверное, потому что он спускался ближе к стене. Крейг почувствовал, что жена хочет что-то сказать, и сжал ее руку в надежде, что она промолчит. В ушах у него звенело от напряжения. Он пытался расслышать какое-либо движение в отеле. Он ускорил шаг, держась за углы шахты лифта, и преодолел последний пролет так быстро, как только мог, не вызвав при этом громкого протеста у Веры. На лестничной площадке Крейг остановился. Теперь между ними и вестибюлем оставалось всего три лестничных пролета. Он протянул руку к металлическим дверям, но вместо них нащупал пустоту. Из-за паники он совершил непростительную ошибку, отпустил руку Веры. Пошатываясь, он стоял на краю открытой шахты, бешено размахивая руками. В этот момент Вера наткнулась на него, схватила за руку и толкнула ближе к краю. Костяшки его правой руки больно ударились о торец открытой двери, и он оттолкнулся кулаком от стены, отшвырнув себя и Веру назад. «Все хорошо», — пробормотал он, задыхаясь от боли. «Это лифт. Его двери открыты. Давай отойдем от него подальше». Шахта лифта уходила вниз по меньшей мере на 30 футов. Но все же это была не заброшенная шахта на пустошах. Он не возвращался в свой кошмар, не летел вниз. Это точно шахта лифта. Он слышал тихий скрип троса. Он решил немного постоять, чтобы перевести дух. «Интересно, почему скрипит трос?» Спускаясь вниз, Крейг слышал именно этот звук, а не скрип лестницы под ногами Веры. Возможно, Вера слышала, как хлопнула дверь в шахту лифта. У него мелькнула внезапная ужасающая мысль. Что если тварь с верхнего этажа открыла дверь в шахту, спустилась по тросу, как паук, а теперь подстерегала его и Веру, ждала, когда они слепо шагнут в объятия ее длинных рук? Из темноты до него донесся запах рептилии, и ему показалось, что темнота застыла вокруг него, и он не мог ни пошевелиться, ни заговорить. Потом Вера заговорила, так громко, что он испугался за нее. «Давай не будем здесь стоять! Это может быть слишком опасно!» Одна мысль парализовала его. Мысль о том, что ее утащат в темноту, а она так и не узнает, что на нее напало. Или, что еще хуже, рассмотрит эту тварь во всех самых отвратительных подробностях. И затем эта же мысль заставила его направиться к лестнице. Он шагнул в зияющую пустоту. «Это лестничный короб», — понял он, когда нащупал стену. Крейг вслепую бросился вниз, натыкаясь на углы шахты лифта и чуть не падая. Вера взмолилась, чтобы он спускался медленнее, но ее протесты утихли, когда показался последний лестничный пролет. От стеклянных дверей широкого вестибюля до подножия лестницы был расстелен ковер из лунного света. Вера решила, что теперь они в безопасности, но Крейг чувствовал себя хрупким, словно фарфоровая кукла, даже когда миновал закрытые двери лифта, выходившие в вестибюль. Он изо всех сил пытался убедить себя, что когда он подглядывал в замочную скважину, глаза его обманули, и поделом, но он чувствовал себя так, словно шок от этого зрелища еще не настиг его. Радостная толпа на площади пела, махала руками, и больше всего Крейга потрясло выражение лиц, которое он видел повсюду. сотни освещенных луной лиц были благоговейно обращены вверх и безмолвно молили Манна еще раз показаться в окне.